тренинг? Мне во входящее пришло письмо. Судя по всему, то самое про взаимодействие и единение. У меня сейчас голова треснет от напряжения. В пальцах моей новой стальной перчатки зажат предмет от другого легендарного сета. Причем в описании наличествуют такие важные слова, как «храмовая жрица» и «мирторазящий клинок». «Милый, все в порядке. Чего молчишь?» Снова сообщение от Киры. Кира, Кира. Кирия — защитница. Что тогда Кире передал грим безутешный? Что-то нашейное на золотой цепочке. Наручи, что зажаты в моей руке, представляют собой широкий и толстый золотой браслет, сплошь покрытый красивой гравировкой. Почти точь-в-точь, как и мои наручи от серебряной легенды. Только материал не серебро, а золото. Но не может же быть, чтобы грим отдал Кире медальон от легендарных доспехов «Мирторазящий клинок». Я в этом абсолютно уверен. Потому что на турнире до нас побеждало множество игроков. Твою так. Голова сейчас лопнет. «Афросий где?» «Скрылся», — ответил слуга, уже успевший уйти, что-то взять из экипажа и вернуться. «Возьмите, господин, прикройте наготу». Взяв обычный дорожный плащ из серого полотна, я накинул его на плечи и спросил. «Экипаж на ходу?» «Да, но повреждения существенны, нужен ремонт». «В деревню», — вздохнул я, направляясь к средству передвижения. «Нам надо срочно найти Афросия. А еще ракитушку. Но ее я позову сам. Надеюсь, и отзовется. Есть у меня один надежный способ. Но нужен рыбак, пройдоха. Нужен». «Да, сударь, мы найдем Афросия». «Сегодня, вот прямо сейчас, я намереваюсь успешно завершить еще одно уникальное задание. Радоваться времени нет, торжествовать буду позже». «Куда там радоваться, когда сегодняшний план по уникумам еще не выполнен?» «Все в порядке, милая, просто был немного занят. Как там у вас?» — написал я на ходу, забираясь в сильно покосившуюся тачанку боевую. Слуга протянул мне носовой платок, но промокать им еще мокрое лицо я не стал, предпочтя завернуть в достаточно большой кусок материи браслет Мирты и перчатку грима. Подальше от чужих глаз. Скорей бы добраться до личной комнаты. Но во что я снова вляпался? Легендарный доспех «Мирторазящий клинок». Наручи грима, пробуждающие душу красного волка. Наручи Мирты, пробуждающие душу красной волчицы. Снова пара. Снова он и она. Как со всем этим связана Кира? Она по заданию альбатросов охотилась за легендарным доспехом? Доспех ведь женский. И снова все упирается в один очень не очень простенький вопрос. Что ей дал грим после победы на турнире в яслях? До сего момента я этого вопроса намеренно не касался. Держал нейтралитет, так сказать. Но что мне делать теперь? Спрашивать, не спрашивать. А что мне делать с сетом Мирты? Продать? На аукционе прямо сейчас с руками вырвут. Можно еще черной баронессе показать. Она ведь воин-физовик, как ни крути. Завязанный на магию, но все же пустынный воин-ниндзя. Она бы у меня часть такого доспеха прямо с сердцем бы вырвала. Тренькнуло новое сообщение. Кира откликнулась. Нет. Не Кира. Черная баронесса. Щука тобой подавилась? Я ее так понимаю? Хрена ей, а не часть легендарного доспеха. Ожесточенно подумал я, набычившись, как бешеная чупакабра. Значит, черная баронесса уже в курсе. Проморгали мои защитники пару соглядатаев. Хотя, скорее всего, смотрят откуда-то, ну, очень издалека. Через мощнейшую оптику и при наличии соответствующих умений. Видели ли серебряную перчатку? А наручи Мирты? Неизвестно. Да и неважно. Все равно я пока что неприкасаемый для неспов. Силой не заберут. Добром, может, и отдам, ежели мне самому не понадобится. Вернее сказать, продам. Так или иначе, переживать уже поздно. Но Кира такого финта ушами не поймет. Это мое право, конечно. Моя находка. Но Кира точно не поймет, если я предложу черной баронессе выкупить легендарные наручи Мирты. Треньк. А это от кого? От беды моей ненаглядной. И чего пишет фанатка рыбной ловли? «Рос, Рос, Рос! У нас вот только что такой клёв попёр! И только у нашей лиги! На всех участках! Рыба как бешеная на крючки кидается! Чуть ли не сама по леске взбирается и в садки прыгает! Организаторы бегают и волосы рвут на всех частях тела! Волшебники-наблюдатели тоже бегают, что-то колдуют, а затем головами качают и руками разводят. А рыба прёт и прёт. Большая. Ты случайно не знаешь, почему по нашей лиге волна клёва ударила? И что мне ответить одному из судей, что топает прямо сюда? Хм. Глубокомысленно изрёк я, запахивая полу плаща и прикрывая голые коленки. Хм. О, вспомнил. Всю ту лужу, что изрыгнула рыбка, одержимая несварением желудка, надо срочно проверить и забрать любые предметы и кусочки, включая кости, ржавые куски железа и прочие непонятные штуки. Там же должно быть несколько сфер с яростью бога. Забрать надо вообще всё-всё, даже мусор. Будет выполнено, сударь. Коротко и чётко проинформировали меня. Господи, как же мне нравятся такие ответы. Да, господин, слушаюсь, господин. Будет выполнено. Кажется, я начинаю всей душой понимать чёрную баронессу. Это нечто непередаваемое, когда окружающие тебя люди, будь они настоящими или местными, выполняют твои приказы столь быстро и чётко. Это чувство абсолютной власти. И одновременно чувство спокойствия. Ведь я уверен, что сейчас изрыгнутое одержимой щукой добро будет собрано, упаковано, сохранено и представлено пред мои очи по первому требованию. Сколько мелких событий. Трудно всё удержать в голове, но надо постараться. А ещё лучше — решить некоторые из возникших проблем прямо сейчас. Со скрежетом и хрустом покосившийся экипаж покатил вперёд. За него придётся заплатить. Хозяину колёсного средства. В деревне повозку следует починить как можно скорее. С финансами туговато, но я могу решить этот вопрос хотя бы отчасти и достаточно быстро, при небольшой удаче. Итак, сначала сообщение беде и как можно скорее. Радость моя, ничего не признавай, от всего отпирайся и весело улыбайся. Отпирайся и улыбайся, мы ничего не делали, ничего не нарушали. Почему рыба прёт? Да фиг его знает, мы не при делах. На этом и стой, как утёс Рока с бешеным припадочным волком на вершине. Удачи и целую в твой лобик паладина. Зы. Попробую сейчас всё утрясти. Обещание всё утрясти давал я не просто так. Была у меня мыслишка по поводу внезапно начавшегося клёва в моей новосозданной рыболовной лиге. Покачиваясь в чудом не рассыпающейся повозке, я написал следующее сообщение, намереваясь пополнить свой кошелёк и немного проредить трофеи. «Храбр, опять тебя дёргаю. Если свободен и нужно немного ингр, типа ярости бога, буду рад помочь». Откликнулся фанатичный алхимик крайне быстро. «Всегда? Ты где?» «Озёрный край, западный берег Найкала, деревня Пресвятье. Хватай побольше налички. Встретимся через 5 минут на центральной площади». «Понял». «Интересно, на какую общую сумму уже наторговал храбр Светлушка и насколько сильно он приподнялся в мастерстве алхимии?» «Того гляди, скоро имя храбра зазвучит на устах игроков, потому что он буквально живёт в мире Вальдира и рвёт жилы никак не меньше меня. А может и больше. Я путешествую и авантюризмом занимаюсь, а храбр часами корпит над варкой разных зелий». «Эй! Эй-эй-эй!» «А, чёрт!» — тихо ругнулся я, мрачно глядя на бегущих навстречу 5 разномастных игроков. «Слушай, чё это сейчас было, а?» — завопил потлатый полуорк, обращаясь именно ко мне. «Чё за зубрава одержимая, и где она сейчас, а?» «В озере», — буднично отозвался я, указывая на поблёскивающую гладь Найкала. «Плавает». «Так это что такое было-то? Нападение и почему? А ещё такое нападение будет? А если да, то когда? И где? С собой возьмёшь?» Затараторила, как пулемёт, рыжая девушка с 2 хищно изогнутыми серпами в руках. «Задание это у меня было», — столь же спокойно поведал я. «Больше не будет ничего такого. Щука излечена и отправлена в Найкал. Я серьёзно, ребят. Хотите — верьте, хотите — нет». «Да как же так?» Расстроенно взвыл ещё один полуорк, отличающийся приметным малым доспехом. Как будто копирует кого-то. «Хотя бы всё сняли!» Радостно оповестила спотыкающаяся на бегу стройная девушка-человек с топающим рядом пыхтящим бурым медвежонком. «Слушай, ты ведь Росгард, да? Тот самый Росгард? Ультра-мега-Росгард!» «Росгард я», — пришлось признаться. Популярность нашла меня и в этом медвежьем углу. И все 5 игроков тут же радостно загомонили, зажали медленно едущий экипаж в плотное кольцо. И мы двинулись к деревне. А по пути я радостно улыбался, даже оставил один автограф. Несколько раз щёлкнулся на память. Старался не врать много, но всё же чуть привирал. Ибо не хотел светить тот факт, что в деле о Зубраве замешаны боги. Ни к чему такой инфой за просто так разбрасываться. Раз семь отказался от предложения вступить в группу и не захотел создавать свою. Не стал сообщать, где спрятаны богатые клады. Попросту не знал этого. Да и вообще вопросов была целая прорва. А по приезде в деревушку едва-едва отбрыкался от сопровождения и сумел укатить вперед. Счастье одиночества длилось недолго. На центральной площади меня уже поджидало несколько местных жителей, что сразу же глубоко поклонились в мою сторону. Едва же я ступил на пыльную утоптанную землю, как подбежавшая девушка мгновенно одарила меня огромнейшей копченой рыбиной. Щукой. Господи, неужто Зубрава? Интерфейс полыхнул зеленым, радостно поведав мне, что отныне я здесь вовсе не чужак подозрительный, а самый что ни на есть гость желанный. Плюс два доброжелательности к отношениям с жителями рыбацкой деревушки при Святье. Еще 10 минут. Я как только мог раздавал широченные улыбки, хлопал гомонящих мужиков по плечу, благодарил тощего как ручка от швабры старосту с бледным желтоватым лицом. Староста тут же намекнул на наличие целых трех заданий лично от него и только для достойного сей чести героя, смотря при этом на меня лучезарным намекающим взором. Выкрутиться удалось и на этот раз, с помощью догнавшей меня пятерки игроков. Прикинув внешний вид пятерки героев, я тут же громогласно поручился за них старосте, рискуя при этом заработанной репутацией, и лично попросил поручить важное задание именно им. Игроки не подвели. Радостно загомонив, они тут же собрались в единую пати, приняли от вздыхающего старосты сразу три задания и мгновенно умчались прочь, не забыв поблагодарить меня, и даже пообещали 15% от награды. Во время поручения заданий я стоял рядом с важным видом и посему услышал всю суть. Первое задание требовало найти неведомого разорителя аистовых гнезд и убийцу птенцов в деревне и ее окрестностях. Второе задание просило найти потерявшегося на болоте жителя, ушедшего в ту сторону два дня назад и пропавшего. А третье поручение старосты рассказало о недавнем оползне на берегу, открывшем проход в неизведанную пещеру. Вот эту пещеру и требовалось срочно изведать на предмет опасности разных и тварей жутких. В общем, интересное очень задание, обещающее загадки, приключения, опасности. Но мне некогда, пусть другие радуются. Затем, когда завершились разговоры, нашелся и Афросий рыбак. Лежал он на земле и гулко охая принимал побои сильные от дюжего мужика с большой лысиной и грязным фартуком. Дело происходило напротив трактира деревенского. На земле видны осколки глиняные и лужа пенная. С кряхтением слез я с экипажа боевого, отдал несколько приказов слуге, после чего потопал себе потихонечку до места экзекуции. Увидев меня, трактирщик прервался. Это явно был именно он. И радостно поприветствовал меня. Ну так, сам избавитель явился от беды лютой. Поплотнее запахнувшись в серый плащ, я забрал продолжающего хныкать Афросия, возместил трактирщику ущерб моральный и материальный, купил еще три кувшина пива, вернулся к экипажу. Тут подоспел слуга, и я быстро оделся в обычнейшие суконные штаны и рубаху, после чего мы тронулись в обратный путь. Не успел я чуть-чуть передохнуть, как навстречу выскочил улыбающийся храбр. Потерев ладонями виски, я принял легкое решение и попросту забрал у алхимика принесенную денежку — 500 золотых. После чего отдал ему найденные в щучьей отрыжке сферы божественной ярости, а также какие-то странные шары, наполненные черными и синеватыми сгустками. При виде их храбр затрясся, словно кленовый лист. Отдал мне мешок с деньгами, несколько затребованных бутылей с жизнью и маной, три свитка возвращения, после чего помахал мне вяло ручкой и исчез во вспышке телепорта. Прошептав сначала «Я должен тебе очень», а потом слово «Клаудроад». Покачав удивленно головой, я упрямо набычился и, не обращая внимания на мысленный шепоток «На сегодня хватит уже», продолжил следовать к берегу Найкала, где среди разбитых лодок и рваных сетей бродили охающие жители. Каждому из рыбаков я вручил по одной золотой монете, приговаривая при этом «В дар от Ивовы». Рыбаки деньги принимали, кланялись, я кивал в ответ и продолжал действовать в той же манере, пока не одарил монеткой каждого пострадавшего от действий Зубравы одержимой. Зачем я это делал? Не знаю. Просто решил как можно сильнее уменьшить нанесенный слугой Ивовы ущерб. Золотых монет всего-то потратил два десятка, хотя раньше удавил бы за такую сумму.